Глава 14. После Технополиса Дедланд не впечатлял. Да и в принципе впечатлять там нечему было. Может, здесь, на Авроре, он и носил гордое звание города, но по меркам Земли это был не более чем рабочий поселок. Далеко не самый большой рабочий поселок, нужно заметить. Правда, рабочие поселки на Земле обычно не обносят стенами, сложенными из подручных материалов. Там, как правило, нет вышек, на которых виднеются стволы чего-то крупнокалиберного, да и досмотр на въезде не проходят. Здесь же все это присутствовало, привнося некий колорит в общую картину. Мрачный такой колорит, нужно сказать. Машина подъехала к воротам и остановилась, не глуша двигатель. Тиа высунулась из салона и что-то прокричала. В ответ в воротах открылась дверца, оттуда вышла пара расслабленных парней с дробовиками и направились к машине. Один занялся чем-то отдаленно напоминающим досмотр, второй остановился поболтать с Тиа. «Какие люди! Как съездили!» Парень перекидывал травинку из одного угла рта в другой и беззастенчиво пялился на грудь девушки. «По-разному», — нехотя проговорила Тиа. «Это как?» — искренне не понял парень. «Это так, что если ты сейчас не поднимешь глаза выше, смотреть тебе будет больше нечем», — рыкнула девушка. «Эй, чего так грубо?» — делано возмутился парень, но на всякий случай отступил на шаг и перевел взгляд. «Я не в настроении слушать грёбаные шутки и смотреть, как ты пялишься на мои сиськи. Я потеряла члена команды, не спала ночь, а в кузове гниют две башки, на которые очень не терпится посмотреть Клею. Так что или занимайся делом, или проваливай к мортовой матери и дай мне проехать. Лучше второе». «Да ладно». У парня округлились глаза. «Вы достали дудочника?» «Достали», — устало вздохнула Тиа. «Но нам это дорого стоило. Слушай, я реально не в настроении. Все осмотрели? Тогда открывайте ворота». «А это кто?» — поинтересовался второй охранник, глядя на нашу компанию в кузове пикапа. «Я их раньше с вами не видел. Наши гости. Если есть по ним вопросы, задай их Эдмунду». «Бродяга за них ручается?» — скинул бровь первый. «Ручается», — кивнула Тиа. «А сам-то он об этом знает?» — хмыкнул второй с неприязнью, глядя на меня и с плохо скрытой похотью на Фину и Коралл. «Первый, что за идиоты?» — Тиа тяжело вздохнула. «Вы двое. Вам нравится ваша работа?» «Ну, ничего такая», — развязно протянул первый. «Но вот если ничего такая, значит, кончай комедию и открывай ворота», — рыкнула Тиа. «Иначе, клянусь предтечами, вы оба завтра же отправитесь патрулировать пустоши». «Да ладно, чего ты?» — гнусаво проговорил второй. «Это вообще-то и есть наша работа. Сама знаешь, порядок такой». Однако от машины парни отвалили, а через минуту ворота медленно и со скрежетом откатились в сторону. Машина рыкнула двигателем и медленно покатилась вперед, а я слегка приподнялся в кузове, рассматривая Дедланд. Внутри поселок выглядел чем-то средним между городками из фильмов о Диком Западе и поселениями выживших из Фоллаута. Узкие улочки с деревянными тротуарами и грунтовой кашей по центру, двух- и трехэтажные здания, собранные из дешевых панелей. Мы ехали по поселку всего минуту, а уже успели проехать минимум 3 кабака. Впрочем, чего я ожидал от места, которое называют фронтиром? Людей на улицах было немного, хотя время раннее, а народ здесь явно не по будильнику встает. Так что здесь ничего странного. Впрочем, и совсем пустынно не было. Косясь на нашу машину, мимо вальяжно прошла троица мужчин с дробовиками в одежде а-ля «Безумный Макс». Видимо, патруль. На помосте у кабака, опустив ноги на грязную проезжую часть и уронив голову в ладони, дожидался открытия бедолага, которому вчера явно было очень хорошо, а вот сегодня не очень. Чуть дальше на нетвердых ногах ковыляла девица, с виду совершенно не тяжелого поведения, видимо, возвращаясь от клиента. Интересное такое место. Да. Машина повернула, слегка буксанула по раскисшей грязи, и мы оказались в, насколько я понял, жилой зоне. Во всяком случае, здесь не было вывесок, дома отступили от тротуара, а вокруг них появились заборы. А за заборами — деревья. Здесь было уютнее, чем на главной улице, несмотря на то, что при застройке неведомые архитекторы вдохновлялись то ли армейскими казармами, то ли рабочими бараками. Впрочем, чего я хотел от подобного городка? Аналоги пятизвездочных отелей здесь тоже имелись, я видел их на главной улице — приют охотника, привал мародера и тому подобное. Но, как мне кажется, мыться в этих all-inclusive'ах все равно пришлось бы в тазике. Так что какая разница? Вскоре машина притормозила у одного из таких бараков. Видимо, нас тут уже ждали. Ворота распахнулись, и внедорожник закатил во двор, замерев у здания. «Конечно, приехали», — — проговорила Тия, вылезая из машины. «Разбираем вещи и внутрь. Торн, как закончите, перепаркуй тачку. Вы», — Тия повернулась к нашей команде, — «за мной. Устроим вас на постой». Я выпрыгнул из кузова, с наслаждением потянулся и забрал свои пожитки. «Как здесь с ношением оружия?» — обратился к Тия с насущным вопросом. «Свободно», — пожал ото плечами. «Но народ в основном с короткостволом ходит. Можно и с винтовкой, но смотреть будут странно. В остальном все в рамках здравого смысла. Не маши пушкой направо и налево, веди себя спокойно, и все будет нормально». «Понял», — кивнул я. «Блин, надо бы разжиться чем-то относительно компактным. У меня, конечно, есть пиромант, но ходить с такой пушкой на боку все равно, что повесить на себя табличку «Я владеющий». А что-то мне подсказывает, что здесь будет приличнее появиться на людях без трусов, чем без оружия. Впрочем, если все пойдет по плану, надолго мы здесь не задержимся, надеюсь. Ибо, кажется, проводников мы уже нашли. Осталось только договориться с ними. Надеюсь, этот их бродяга Эд, он же Эдмунд, вменяемый дядька, а эфирных кристаллов в рюкзаке у Алекса окажется достаточно, чтобы оплатить услуги его банды. Я окинул взглядом свою команду и, убедившись, что все собрались, двинулся вслед за Тия. Посмотрим, как нас здесь разместят. Место оказалось чем-то вроде закрытого отеля для своих. Ну или постоялого двора, как-то этот термин был ближе. Войдя внутрь, мы оказались в просторном зале с несколькими деревянными столами и стульями, барной стойкой и лестницей, ведущей на второй этаж. Я даже улыбнулся, настолько стереотипно это выглядело. На звон колокольчика, брякнувшего, когда открылась дверь, откуда-то из внутреннего помещения за стойкой показался дородный детина с укладистой бородой и бликующей лысиной. Один глаз закрыт черной повязкой, кожаный жилет дает возможность полюбоваться внушительными бицепсами. Серьезный мужчина, с таким не забалуешь. «Тия, свет моих глаз!» — низким и неожиданно приятным голосом проговорил бородач. «Вы вернулись? Ну, наконец-то! Долго вас не было!» «Здравствуй, Виго!» — Тия в приветствии чуть склонила голову. «Да, в этот раз охота затянулась. Но, по крайней мере, она была удачной?» Здоровяк подхватил какую-то бутылку со стойки, достал пару стаканов и налил в них жидкости на два пальца. Один толкнул по стойке к девушке, второй исчез в его внушительной лапе. «Не совсем», — Тия нахмурилась. «Дальнюю комнату можно освобождать. Она больше не понадобится». Бородач помрачнел. «Райан». Тия молча кивнула, Виго вздохнул. «Что ж, вечно ему охоты», — он отсалютовал стаканом. «Вечной охоты», — кивнула Тия и одним глотком опустошила сосуд. Виго последовал ее примеру и несколько секунд молчал, прежде чем заговорить снова. «У меня новые постояльцы», — он обвел взглядом нашу компанию. При виде гвардейских комбинезонов Виго слегка прищурился. «Как минимум на одну ночь», — ответила девушка. «Эдмунда ведь еще нет? Я не видела его байка на улице». «Бродяга сказал, будет поздно», — кивнул бородач. «Тия, ты знаешь, что я всегда рад твоим друзьям, но они выглядят несколько необычно для этих мест. Ты точно знаешь, что делаешь?» «Знаю, Виго», — девушка кивнула. «Я им кое-чем обязана. Один из них оказал милость крысолову, а потом помог нам справиться с кликуньей». «Хм, интересно. А о том, что было с добрым, Тия не говорит. Впрочем, логично. Я бы о таком тоже распространяться не стал. Мало ли». «Даже так?» — бородач вскинул бровь. «Что ж, тогда я не имею вопросов. Но ты знаешь, места не очень много. Могу предложить большую комнату молодым людям и номер на двоих юным леди». «Нас устроит», — кивнул я, бросив уничтожающий взгляд на возмущенно хрюкнувшего Джулиана. Выступив вперед, я протянул бородачу руку. «Дэймон, это Алекс и Джулиан. Юных леди зовут Корал и Фина». «Виго!» — моя рука утонула в ладони здоровяка. Пожатие бородача было крепким и уверенным. «Друзья Тия — мои друзья. Особенно, когда они не задерживают оплату». «Сегодняшний день за мой счет, Виго», — вмешалась Тия, избавив меня от конфуза. «Включая баню и стол». «Как скажешь, дорогая», — бородач кивнул. «Ужинать здесь — хорошая идея. Я бы не советовал твоим друзьям бродить по Дедланду. По крайней мере, пока они не раздобудут более подходящую одежду. Ты сама покажешь их комнаты или мне подняться?» «Не утруждай себя, Виго», — усмехнулась Тия. «Займись лучше баней и кухней. Крысолов заслуживает достойных проводов. Не хотелось бы проводить его хуже, чем он сделал бы это для любого из нас». Бородач прикрыл глаз и кивнул. А Тия мотнула головой. «Пойдем, покажу ваши комнаты». Судя по количеству апартаментов на втором этаже, команда бродяги Эда занимала постоялый двор полностью. Хорошо, я бы не хотел сейчас общаться с посторонними людьми. Не сказать, что Тия и компания успели стать своими в доску, но с ними мы, по крайней мере, союзники, хоть и временные. Ну и как справедливо отметила Тия, они нам кое-чем обязаны. Будем надеяться, что этого достаточно для того, чтобы нас не пытались убить хотя бы сегодня. А то я, если честно, малость уже от этого утомился. Тия говорила такие прекрасные слова: баня, стол, отмыться, отъесться, отоспаться. Три О — предел мечтаний в полях. «Ваши комнаты», — показала Тия на конец коридора. «По правой стороне, рядом. Располагайтесь, скоро будет готова баня. Там же можно постираться. Закончите, спускайтесь вниз. Будем провожать крысолова. Надеюсь, Эдмунд к тому времени уже вернется». Я кивнул. «Спасибо». «Спасибо, в магазин не зарядишь», — хмыкнула Тия. «Это сегодня я добрая, а завтра вам бы лучше придумать, чем будете платить, если, конечно, собираетесь здесь оставаться». «Я тебя услышал», — усмехнулся я. «Ну что, дамы и господа, проследуем обживаться. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях. Наконец-то можно немного выдохнуть». Вышел к столу я чистый, свежий и повеселевший. Все же очень хорошо, что даже спустя века и парсеки колонисты не забыли, что такое баня. Хотя я ее скорее назвал бы сауной, но это на самом деле не важно. Важно то, что я как следует отпарился, соскреб с тела успевшую въесться за несколько дней грязь и даже немного постирался. В верхней одежде у меня, к сожалению, был лишь один комплект, а принтеров поблизости не наблюдалось, но хоть почистился немного. Внизу уже сидели Торн, Добрый и Дикхан. В отличие от меня, авантюристам было во что переодеться, правда, не сказать, чтобы их внешний вид от этого сильно изменился. На столе виднелся большой кувшин, несколько грубых кружек и пара блюд с чем-то вроде вяленого мяса. Я сел с краю стола и бросил вопросительный взгляд на кувшин. «Угощайся, гроза кликуней!» — осклабился Добрый, подхватывая кувшин и наполняя мою кружку до краев. «Заслужил, клянусь задницей кривой Брунгильды!» Пулеметчик пребывал в прекрасном расположении духа, и я его понимал. У него сегодня второй день рождения, можно сказать. Имеет право праздновать. Подтянув кружку, я почувствовал, как рот наполняется слюной. Очень знакомый запах. Очень. Сделав большой глоток, я даже зажмурился от удовольствия. Пиво. Прекрасное пиво домашней варки. В Технополисе тоже было неплохое, но это... Это как сравнивать напиток от известного бренда, нацеженное из крана, и свежак из пивоварни при маленьком заведении. Господи, какое блаженство! «Пиво у Вига качественное», — осклабился Добрый. «Только натощак не налегай. Не смотри, что легонькое. По башке стучит так, что мало не покажется». Я благодарно кивнул и подтянул к себе блюдо с вяленым мясом. «Уговаривать меня точно не придется». «Эй, оставь место для горячего!» — шутливо возмутился Торн, глядя, как мясо стремительно исчезает с блюда. «И мясо нам тоже оставь!» «О, а вот и девчушка!» — прогудел Добрый. «О-о-о!» — вдруг протянул он. «Ничего себе!» Я обернулся и, увидев спускающихся по ступеням девушек, хмыкнул. Видимо, Коралл и Фина успели пообщаться с Вига, обаять его и развести на дополнительные услуги. Или это они с Тия успели задружиться? Как бы то ни было, появились они эффектно. Я даже сам засмотрелся. Обтягивающие штаны из тонкой кожи, легкие полуботинки до середины голени, массивные пояса и заправленные за них белые рубахи вроде бы и просторные, но в то же время настолько легкие, что для воображения работы совсем не оставалось. Одеты были девушки словно близняшки, но при этом выглядели очень по-разному. Шикарная, манящая Фина с впечатляющими формами и как-то хитро уложенными светлыми волосами была воплощением самой женственности. На ее фоне хрупкая, изящная Коралл, по идее, должна была бы потеряться, но нет. Госпожа-капитан лишь оттеняла и подчеркивала утонченную аристократическую красоту наследницы пламенного трона. Темные волосы Коралл собрала в простой хвост, но это нисколько не портило эффект. М-да, лучше бы они в боевых костюмах были. На улицу здесь я их в таком виде точно не выпущу. При виде девушек Торн и Добрый вскочили и, толкаясь плечами, помчались ухаживать за дамами. Присаживаясь на предупредительно отставленный добрым стул, Фина метнула в меня лукавый, дразнящий взгляд, а я поспешил спрятаться за кружкой. Да, девушки даже меня впечатлить сумели. Что уж об авантюристах говорить. Даже Дикхан что-то одобрительно квакал, а добрые с Торном просто поплыли. Да уж, умеют дамы эффект произвести, ничего не скажешь. Следом появились Алекс и Джулиан. Наглядели стол и, не сговариваясь, сели рядом со мной. Джулиан по привычке морщился, присаживаясь, Алекс же выглядел вполне довольным. Ну, да как ни крути, парень провел часть жизни в трущобах Андертауна, его сложно удивить примитивным бытом. Появившийся с большой кастрюлей и стопкой тарелок Виго одобрительно цокнул языком, глядя на девушек, и водрузил на стол главное блюдо. К своему стыду, должен признаться, едва Торн поднял крышку, намереваясь продолжить ухаживание, я о присутствующих дамах забыл напрочь, сосредоточившись на том, чтобы сдержать неприличное урчание в желудке. «Шашлык! Будь я проклят! Это шашлык! Румяны!» В кольцах чего-то очень похожего на лук, истомившийся под крышкой и исходящий невероятным мясным ароматом. Кажется, я не ел ничего подобного целую вечность. «Наливай, Торн!» — насмешливо скомандовал Добрый. «А то наш новый друг сейчас все мясо одним только взглядом уничтожит». И он был недалек от истины. Торн ухватил квадратную бутылку, неведомо когда оказавшуюся на столе, и выстроил в ряд стаканы. Над столом разлился терпковатый, но приятный запах какого-то крепкого алкоголя. Раздав стаканы всем присутствующим, включая непонятно когда присоединившегося бойца с позывным «Тень», Торн выпрямился, поднял стакан и провозгласил. «За крысолова!» «За крысолова!» — прогудел нестройный хор голосов. Я кивнул и опрокинул в себя жидкость. Ух! Алкоголь ловкой струйкой скользнул из горла в пищевод, чтобы через миг глубинной бомбой взорваться в желудке. Забористая штука. Похлеще абсента будет. Вытерев выступившие слезы, я потянулся за мясом и остановился, не завершив движение. «Нас решили не ждать, стало быть?» — послышался позади мягкий, уверенный голос. Я повернулся на звук. У подножия лестницы, приобняв за талию Тия, стоял мужчина. Высокий, на полголовы выше меня, стройный, но при этом крепкий. Правильные черты узкого лица, цепкий взгляд зеленых глаз, волосы мужчины были выбриты на висках, а сверху собраны в косу, спускающуюся до лопаток. Лоб широкий, аристократический нос. Кого-то он мне неуловимо напоминал. Но только кого? В несколько мягких шагов, переместившись к столу, мужчина подхватил один из наполненных стаканов, поднял его и, отсалютовав точным экономным движением, провозгласил. «За крысолова!» Выпил, не дрогнув ни единой черточкой, поставил стакан на стол и, окинув взглядом собравшихся, остановился на мне. «Это значит, твой владеющий, да?» Не сводя с меня внимательных глаз, поинтересовался он. «Он самый, познакомьтесь». На лице Тиа застыло некое предвкушение. «Эдмунд — это Дэймон Старк. Дэймон — это бродяга Эд. Он же Эдмунд. Он же Эдмунд Старк!» перебил девушку мужчина, слегка усмехнувшись. «Ну, здравствуй, что ли, племянничек?»